Глава 25. О сборах в дальний путь. Как ни странно, спала я отлично. Прямо отключилась. Но в какой-то момент стало холодно. Я начала дрожать. Но тут что-то теплое прижалось ко мне боком. И я провалилась обратно в сон. Утром я проснулась бодрой и отдохнувшей. Открыла глаза и сразу поняла, что нахожусь на кровати. Бес перенес меня. Вот жук! Справа лежал кто-то горячий. Думая, что это бес, я схватила подушку с намерением стукнуть его. Жаль, под рукой не оказалось ничего более весомого. Я замахнулась, но так и не ударила, потому что это был не муж, а волкодлак. Зверь мирно спал рядом со мной в постели. Видимо, ночью, почуяв, что мне холодно, он забрался ко мне, чтобы согреть. Но где же бес? Оглядевшись, я увидела мужа спящим в кресле и ошикнула от удивления. Бес добровольно поменялся со мной местами. Он точно легионер. Его не подменили в детстве? Это было сложно признать, но, кажется, он не такое уж чудовище. Бес хочет казаться грозным и злым, но где-то внутри, очень-очень глубоко, спрятано, если не доброе сердце, то как минимум какая-никакая душа. Может, не самое светлое, но уж точно и не самое черное. Я осторожно спустила ноги с кровати. Двигалась тихо, лишь покрывало слегка зашуршало. Но мужчина и волкодлак мгновенно проснулись. Да чего у обоих чуткий сон. Зверь зевнул, лизнул мою руку и спрыгнул с кровати, пока ему не прилетело от беса. Похоже, у меня появился друг. Немного жуткий, но уж какой есть. Муж потянулся и устало потер лицо. Ему эта ночь далась нелегко. Спать в кресле — то еще удовольствие. «Ты мог уйти в свои покои», — сказала я. «Я хотел обсудить с тобой нечто важное сразу, как ты проснешься. Мы уезжаем», — огорошил он меня. «Куда?» Я еще не понимала всех масштабов трагедии. «Для местных жителей уезжаем» означало максимум переезд в соседний дом. Мы никогда не покидаем пределов долины. Родители моих родителей и их родители, и так далее. Все родились, жили и умерли здесь, не видя мира по ту сторону гор. Чисто теоретически мы знаем, что там тоже живут люди. Но нас это мало заботит. Нам хорошо внутри нашего уютного мирка. «Мы отправляемся на родину легионеров», — заявил бес. Я моргнула, пытаясь осознать услышанное. «Это что же? Мы переберемся через горы?» Кровь стремительно отлила от лица, а я лишилась дара речи. «Сегодня я выпущу тебя из спальни. Мне надо будет уехать, обсудить наш отъезд с первым командиром. А ты тем временем все подготовишь». «Мы едем так скоро?» — пробормотала я. «Ты же хочешь избавиться от связи? И заодно от меня?» Я кивнула. «Естественно, хочу, так как сейчас точно продолжаться не может. Если где-то и можно выяснить, как разрушить связь, то только в тех местах, откуда я родом. Там делают амброзию. Там сосредоточение всей нашей магии. Как ты себе это представляешь? Ты просто скажешь первому командиру, что хочешь посетить родину и взять с собой жену. Я что-нибудь придумаю, пусть тебя это не заботит». Я согласилась, покоряясь судьбе. Возможно, это выход. В любом случае оставлять все как есть нельзя. Рано или поздно правда всплывет. Первый командир с Авгуром и без того что-то подозревают. Они не отстанут от нас. Бес предлагал довериться ему. Принять на веру, что он хочет именно разрушить связь, а не найти способ опоить меня амброзией. Что он не причинит мне вреда, если связь исчезнет. Это рискованно. Что у меня есть? Только его слово и никаких гарантий. Я вздохнула. Выбора все равно нет. Бес уже все решил. Он уедет со мной или без меня. А учитывая связь, мне лучше быть неподалеку от него и держать руку на пульсе. «Хорошо», — согласилась я. «Я все сделаю». Обговорив детали сборов, бес ушел, а я принялась за дело. Такого воодушевления я давно не испытывала. Идея посетить родину легионеров захватила меня. Я увижу, откуда они родом, узнаю их тайны. Это обязательно поможет в борьбе с ними. Великие горы. Да я буду первой, кто покинет долину за несколько сотен лет. Бес, как и обещал, разрешил мне выйти из спальни. Правда, под присмотром Лизерли. Но мы с ней с самого начала нашли общий язык. Быстро познакомившись со слугами, я руководила подготовкой экипажа к поездке, сбором теплых вещей, еды и всего того, что понадобится в дороге. Пожалуй, я даже могла сбежать, меня особо не стерегли. Но связь с бесом удерживала меня, как пса держит цепь. Пока она работает, мы с мужем намертво прикованы друг к другу. Расстояние не имеет для нас значения. Между нами могут быть тысячи миль, но мы все равно будем единым целым. От такого не сбежишь. Мрак, я упрямо называл волкодлака этим именем, и он уже начал откликаться, все время крутился поблизости. Его грозный вид вызывал ужас у прислуги. Моим заверением, что зверь мирный, никто по понятным причинам не верил. «Что же мне делать с тобой?» Я потрепала волкодлака по холке. Для этого пришлось не опустить, а поднять руку. Все же он огромный. «Оставить тебя здесь? Но кто о тебе позаботится?» Мрак боднул меня мордой в плечо. «Хочешь пойти с нами?» Истолковала я его жест. «Что ж, я попробую уговорить мужа». Это оказалось непросто. Бес вернулся злым и нервным. Похоже, разговор с первым командиром прошел не так уж гладко. «Мы все еще едем или уже нет?» — спросила я. «Естественно, едем. Я от своих планов не отказываюсь». «Но это чревато проблемами для тебя. Вероятно, я потеряю место командира». Он не сказал второго, из чего я сделала вывод, что бес может вовсе лишиться звания. Так себе перспективы для легионера. Не уверена, что мне было его жаль, но я оценила, сколь многим он жертвует. Эта поездка действительно важна для него. Он верит, что у нас все получится. Это внушает оптимизм. «Возьмем с собой мрака», — предложила я. «Кого?» — нахмурился бес. «Волкодлака. Он нам пригодится». «Он еще не оправился от ран, полученных в схватке». «Раненый волкодлак лучше, чем совсем ничего. Нам вдвоем придется идти через горы. Воин и слабая женщина. Это будет тяжелый путь. В горах холодно и живут сородичи мрака. Как ни странно, бес счел мои доводы разумными. Так наша компания пополнилась еще одним путешественником. К вечеру все было готово. Я думала, мы проведем ночь дома, а выедем с рассветом. Но бес торопился, как будто за ним гнались. Ох, не нравится мне это. В путь мы отправились сразу после ужина. Мне досталось место в экипаже. Можно было подремать». Но я, нервничая, не сомкнула глаз. Все смотрела в окно на родные пейзажи. Не уверена, что вижу их не в последний раз. Что меня ждет в чужом незнакомом краю? Даже представить не берусь.